Глава 27. Лакей бросился открывать двери, и я увидела, как из кареты выходит король. Лично, собственной персоной. «Генерал», — произнес король, а я затаила дыхание. «Я приехал к вам, чтобы поговорить. Хотелось бы, чтобы мой визит остался в тайне. Я не стану заходить на территорию гарнизона, поэтому лучше поговорить здесь. Господин генерал, меня волнует настроение подданных. Кто-то пустил слух о том, что принцесса Эльдиана на момент смерти была беременной». Я перестала дышать. Буквально. Воздух застрял в горле, как комок из теста. Руки стали ледяными, ноги ватными. Я впилась пальцами в кору дерева, за которым спряталась, чтобы не упасть. Каждое слово короля — как удар кнута по спине. «Она как раз хотела сообщить новость». «Ага. Что я не пустышка, не неудачница, не живой трон, а мать. Мать его внука. Мать, которую он позволил унизить, убить, сжечь заживо в собственном дворце. И теперь он опечален? О да, очень, потому что потерял не сына, не дочь, не внучку. Он потерял наследника, источник власти». Источник контроля над сыном. Вот о чем он плачет. Не обо мне. Никогда обо мне. «Она как раз хотела сообщить новость королевской семье», — повторил король. «Но тут случился пожар, и она погибла. И вместе с ней погиб ее нерожденный ребенок. Вся столица гудит. Это может обернуться не очень хорошо для королевской семьи». «Ваше Величество», — произнес генерал. «У народного недовольства есть причина, и вы ее прекрасно знаете. Я уверен, что вам уже все донесли». «Причина? Ну да, королю уже обо всем рассказали». «К сожалению, да», — произнес король, отводя взгляд и поправляя перстень на пальце. «Был инцидент. Досадное недоразумение. Молодость, вспыльчивость. Вы же знаете моего сына. Горячая голова». Он вздохнул, как будто говорил о разбитой вазе, а не о смерти женщины и ребенка. «Но теперь... теперь главное не дать этому слуху стать правдой. В глазах народа. Вы меня понимаете, Аверил?» Как же сухо и цинично королевская семья называет мой позор инцидентом. Это вполне в их стиле. «И в этом инциденте...» Генерал сделал паузу, словно пробуя слово на вкус, и оно показалось ему горьким. «Замешан ваш сын, принц Вальсар. Его приказ, его позор». Голос генерала был ровным, как лезвие, без эмоций. Но в этом ровном тоне чувствовалась какая-то ледяная ярость, что даже птицы в кустах замолчали. «Я уже вызывал его на разговор. Я очень опечален. Долгожданный ребенок, столько лет, произнес король, и он действительно оказался опечаленным. Законный брак, законный наследник. Вы сами должны понимать, как этот ребенок был важен для короны. Если бы ребенок был действительно важен для короны, он был бы жив, произнес генерал. Да, я не умаляю вины моего сына, вздохнул король. Он как узнал об этом, так заперся в своих покоях. Он клялся мне, что не знал о ребенке, и что если бы знал, то никогда бы так не поступил. Сейчас он далеко не в лучшем состоянии. Новость о ребенке, который погиб в огне вместе с матерью, сильно надломила его. Он провел рукой по лицу. Жест был театральным, отработанным, как будто он репетировал эту сцену перед зеркалом. Он не ест, не спит. Говорит, что видит ее в огне, с ребенком на руках. Король сделал паузу, посмотрел на генерала. Глаза его были сухие, совершенно сухие. «Вы ведь понимаете, Аверил, это может сломать его, сломать как наследника, как будущего короля». Он сделал шаг вперед. Голос стал тише, почти умоляющим. «Я прошу вас, как отец, Не позволяйте этому слуху стать правдой. Найдите того, кто его пустил. Остановите его, пожалуйста. Ради будущего королевства. О, божечки ты мой. Я представляю, что творилось во дворце в этот день. И что прячется за этими словами.